Это как другая галактика. А какая лучше? Они по-другому воспитаны. Любовь — это искусство, как и всякое другое. Они талантливее в любви, в ухаживаниях, в ласках. А может быть, мне повезло? А в таком случае, почему при такой долгой и прочной связи вы не вышли за него замуж? Да, если бы я вышла за него замуж, у меня был бы двухэтажный особняк в Медоне. Жила бы там, работала здесь. Но я понимала, что коту нужна жена, а не артистка. И отдавала себе отчет, что должна вести дом, что его чудные аквамариновые глаза плохо видят. И надо быть настоящей хозяйкой. Выдержу ли я это, живя суетной и публичной жизнью? Вряд ли. Но любимого вы изменили с Губенко. Интересно, почему тогда Таганка пошла на Таганку, вы, Николая Николаевича, предпочитали Юрию Петровичу? Я поняла, что выросла из этих одежд, и сказала себе: «Инна Ивановна, в эти одежды рядиться и не по чину, и не по летам». Мне показалось, что с Николаем Николаевичем мы сделаем что-то новое, что даст силы идти вперед дальше. Согласитесь, что он человек не без обаяния, не без задора. Кстати, именно у Губенко я сыграла последнюю комедийную роль Нерчуткиной в спектакле «Мы попали в западню». Не работая в театре комедии, как вам удавалось оставаться в форме, не похоронить комедийный дар? А эстрада? Эстрада была. И вот что интересно, когда я попросила любимого: «Помогите нам сделать номер на эстраду для заработка», я увидела лицо, да с таким лицом можно только в почетном карауле стоять, а не с актрисой разговаривать. А вот Акимов сделал нам номер, который меня много лет потом кормил. Позже я подготовила сольную программу и 12 лет прожила безбедно. Я, простите, покупала драгоценности от этого заработка. Выясняется, что на актерский заработок можно было покупать бриллианты. За месяц я хорошо заработала, купила себе сережечки, кольцо и поехала на свои деньги в приличный санаторий. Я не могу сказать, что так уж придавала свою эстетику, работая у любимого. Мне некогда было локти кусать, я реализовывала свой комедийный дар, но, возможно, не в той степени. А кино? После 17 мгновений весны я сказала всем: на моей могиле напишите «Дама с лисой». Перед премьерой, я помню, режиссер Леознова вырезала меня и извинялась: «Ваша дама вылезает так, что уже не следишь за судьбой Юстаса и Штирлица, а лишь за тем, что она вытворяет». И действительно, я, ха-ха, выходила на улицу, где стояли иномарки, заглядывали в каждый мерс и говорила: «Скажи, лисонька, ку-ку». Партнеру со мной было трудно. Но я люблю своих партнеров, с которыми мне недолго приходилось работать. Может быть, поэтому я любовников любила больше, чем мужей. Мужья — это стайеровская дистанция, любовник — это спринт. Вот ведь порог актерской судьбы. Можно всю жизнь быть на сцене, а после одного киноэпизода прославиться. Когда меня объявляли «Дама с лисой», зал какого-нибудь ДК, грузовик или шин-монтаж контора обрушивался от аплодисментов. Эта дамочка меня еще долго кормила, а Маргариту Павловну я чуть не проворонила. Казаков пригласил на пробы две тройки. Гундарева Лазарев, еще кто-то, и Ульянова Борцов Равенкович. На что я, выпив определенную стопочку коньяку, позвонила ночью Михаилу Михайловичу и сказала: «Ты подлец». Но не так грубо, но все же. Гундарева и Ульянова неравной величины. Я не самоуничижаюсь, Но Гондарева есть Гондарева.